Глава 23. Братья Карамазовы. Над последним своим романом Достоевский работал 3 года. 3 года продолжалась заключительная стадия труда, художественное воплощение. Но духовно он работал над ним всю жизнь. Братья Карамазовы — вершина, с которой нам открывается органическое единство всего творчества писателя. Все пережитое, передуманное и созданное им находит свое место в этом огромном синтезе. Сложный человеческий мир Карамазовых вырастает естественно в течение десятилетий, вбирая в себя философские и художественные элементы предшествующих произведений. Дневник писателя — лаборатория, в которой окончательно оформляется идеология последнего романа. В подростке подготовляется построение семейной хроники и намечается трагедия отцов и детей. В «Бесах» столкновение атеиста Ставрогина со святителем Тихоном предвосхищает трагическую борьбу веры и неверия, старец Зосима Иван Карамазов. В «Идиоте» вырабатывается сюжетная схема, близкая к Карамазовым. В центре действия стоит уголовное преступление. Оскорбленная красавица Настасья Филипповна напоминает Грушеньку, гордая Аглая Катерину Ивановну. Мотив драматического свидания соперниц повторяется в обоих романах. Страстный Рогожин также охвачен эросом, как и Митя Карамазов. Положительно прекрасный человек князь Мышкин, духовный брат Алеши. В «Преступлении и наказании» Раскольников приступает моральный закон, заявляя, что все позволено, и становится идейным убийцей. Его судьба определяет собой судьбу Ивана. Борьба между следователем Порфирием Петровичем и преступником вырастает в Карамазовых в предварительное следствие по делу Дмитрия. Но последнее и величайшее создание Достоевского генетически связано не только с большими романами. Эротическая одержимость Мити уже намечена в изображении страсти героя-игрока к роковой женщине Полине. Болезнь сознания Ивана и подпольная философия Федора Палча предначертана в записках из подполья. Князь Волковский в униженных и оскорбленных уже носит в себе карамазовскую стихию — сладострасти. В селе Степанчикове появляется первый набросок фигуры Смердякова, лакея Видоплясов. Даже повести до каторжного периода бесчисленными нитями связываются с последним романом. Тема мечтательства и одинокого сознания завершается отвлеченностью и беспочвенностью Ивана. Шиллеровский романтизм находит свое поэтическое выражение в гимне Дмитрия. Идея великого инквизитора вырастает из трагедии слабого сердца «Хозяйка». Наконец, мотив раздвоения личности «Черт» Ивана Карамазова восходит к юношескому произведению «Двойник». Братья Карамазовы не только синтез творчества Достоевского, но и завершение его жизни. В самой топографии романа воспоминания детства соединяются с впечатлениями последних лет. В городе, в котором помещается действие романа, отражается облик старой Русы. Окружающие его деревни, Доровое, Чермашня, Мокрое, связаны с отцовским имением в Тульской губернии. Федор Павлович наследует некоторые черты отца писателя, и его насильственная смерть соответствует трагическому концу Михаила Андреевича. Дмитрий, Иван и Алеша — 3 аспекта личности Достоевского, 3 этапа его духовного пути. Пылкий и благородный Дмитрий, декламирующий гимн к радости, воплощает романтический период жизни автора. Трагическая судьба его, обвинение в отцеубийстве и ссылка в Сибирь, определяется историей невинного преступника Ильинского, и этим связывается с воспоминаниями о годах каторги. Иван, атеист и создатель социальной утопии, отражает эпоху дружбы с Белинским и увлечения атеистическим социализмом. Алеша — символический образ писателя после каторжного периода, когда в нем произошло перерождение убеждений, когда он обрел русский народ и русского Христа. Роман «Братья Карамазовы» раскрывается перед нами как духовная биография автора и его художественная исповедь. Но превращенная в произведение искусства истории личности Достоевского становится историей человеческой личности вообще. Исчезает случайное и индивидуальное, вырастает вселенское и всечеловеческое. судьбе братьев Карамазовых, каждый из нас узнает свою судьбу. Писатель изображает трех братьев как духовное единство. Это соборная личность в тройственной своей структуре. Начало разума воплощается в Иване, он логик и рационалист, прирожденный скептик, отрицатель. Начало чувства представлено Дмитрием. В нем сладострастие насекомых и вдохновение Эроса. Начало воли, осуществляющей себя в деятельной любви, как идеал намеченного Алеши. Братья связаны между собой узами крови, вырастают из одного родового корня. Биологическая данность, карамазовская стихия, показана в отце Федоре Палчи. Всякая человеческая личность несет в себе роковое раздвоение. У законных братьев Карамазовых есть незаконный брат Смердяков, он их воплощенный соблазн и олицетворенный грех. Так в художественные символы романа автор вписывает свое учение о личности. Конфликты сознания переходят в борьбу страстей и вихри событий. Концепцией соборной личности определяется построение романа. Все произведения Достоевского персоналистичны, действие их всегда концентрируется вокруг личности главного героя. Раскольников, князь Мышкин, Ставрогин, Версилов. Главный герой Карамазовых — три брата в их духовном единстве. Три личные темы развиваются параллельно, но в духовном плане параллельные линии сходятся. Братья каждый по-своему переживают единую трагедию. У них общая вина и общее искупление. Не только Иван со своей идеей «все позволено», не только Дмитрий в своем безудержье страстей, но и тихий мальчик Алеша ответственны за убийство отца. Все они, сознательно или полусознательно, желали его смерти, и их желание толкнуло Смердякова на злодеяние. Он был их послушным орудием. Убийственная мысль Ивана превратилась в разрушительную страсть Дмитрия и в преступные действия Смердякова. Они виноваты активно. Алеша пассивно. Он знал и допустил, мог спасти отца и не спас. Общее преступление братьев влечет за собой и общее наказание. Дмитрий искупает свою вину ссылкой на каторгу. Иван распадением личности и явлением черта. Алеша страшным духовным кризисом. Все они очищаются в страдании и обретают новую жизнь. Архитектоника Карамазовых отличается необыкновенной строгостью. Закон равновесия, симметрии, пропорциональности проводится автором систематически. Можно предположить, что стройные философские схемы Владимира Соловьева повлияли на технику построения романа. Это самое построенное и идеологически законченное из всех произведений Достоевского. Человеческий мир романа располагается в символическом порядке. В центре фабулы помещен Дмитрий, он носитель действия и источник драматической энергии. Его страсть к Грушеньке, соперничество с отцом, роман с Катериной Ивановной, мнимое преступление, процессы и ссылка составляют внешнее содержание романа. По обе стороны его стоят Иван и Алеша, первый своими идеями подготовляет отца убийство и этим влияет на судьбу Дмитрия. Он его идейный противник и духовный антипод, но связан с ним кровью, общей ненавистью к отцу и общей виной. Алеша противопоставляет свою тихость буйству Дмитрия, свою чистоту его чувственности. Но и в его стыдливом целомудрии живет карамазовская стихия. Он тоже знает укусы сладострастия. Они различны и похожи, их таинственно соединяет экстатическое чувство жизни, поэтому грех Дмитрия — грех Алеши. За группой законных сыновей, расположенных на первом плане, в отдалении, в полусвете, стоит зловещая фигура незаконного брата, лакея Смердякова. Он отделен от них происхождением, социальным положением, характером. Духовное единство семьи разорвано его злобным отъединением, и все же... Как загадочно глубока его связь с братьями. Медиумически выполняет он их подсознательное внушение. Иван определяет его участь своими идеями, Дмитрий своими страстями, Алеша своим брезгливым безразличием. Тема детей, в четырех идейных аспектах развивается четырьмя братьями. Тема отцов представлена одним Федором Павловичем. Она едина и проста. Безличная природная стихия жизни, страшная сила земли и пола. Между отцом и детьми происходит трагическая борьба. Борются только мужчины. Сталкиваются между собой мужские идеи. Женщины Достоевского не имеют своей личной истории. Они входят в биографию героев, составляют их часть. У каждого из братьев Карамазовых есть свое дополнение в женском образе. Рядом с Иваном стоит Катерина Ивановна, рядом с Дмитрием Грушенька, около Алеши Лиза Хохлакова, и даже Смердяков имеет свою даму сердца, горничную Марью Кондратовну. В любовном плане неразделимое единство братьев выступает с особенной отчетливостью. Нити, соединяющие их с возлюбленными, перекрещиваются и сплетаются. Иван любит Катерину Ивановну, невесту Дмитрия. Алеша на мгновение становится его соперником, чувствуя себя ужаленным страстью Грушеньки. Катерина Ивановна — роковая женщина и для Ивана, и для Дмитрия. Грушенька соединяет в своей любви Дмитрия и Алешу. И, наконец, единство карамазовской семьи символически показано в страсти Федора Павловича и Дмитрия к одной женщине, Грушеньке. Остальные действующие лица располагаются вокруг этой центральной группы. Федор Павлович окружен своим миром, собутыльников, распутных женщин. Грушенька приводит с собой своих поклонников и компанию поляков. Митя врывается с цыганами, случайными приятелями и кредиторами. Богаче всего мира Леши. Юный человеколюбец вводит в роман два вида человеческого общения. Монастырское общежитие и братство детей. Он связывает темное карамазовское царство с миром старца Зосимы и Ильюши Снегирева. Один Иван мира своего не имеет. Божьего творения он не принимает. Человеческое ему чуждо, он развоплощается. Единственный его спутник — призрак. Дух небытия, черт. История соборной личности братьев Карамазовых изображается в романе трагедии. Все трагично в этом художественном мифе о человеке. И вражда детей к отцу, и борьба братьев между собой, и внутреннее борение каждого брата в отдельности. Открытие метафизического смысла человеческой судьбы принадлежит Дмитрию. В опыте страстей он понял, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Перед ним раскрылись две бездны — вверху и внизу. Но он бессилен сделать выбор, и в этом его личная трагедия. В группе братьев он занимает среднее, нейтральное место. Иван и Алеша, стоящие по левую и по правую его сторону, выбор этот уже сделали. Ивана непреодолимо влечет нижние бездны, Алеша устремляется к верхней. Один говорит «нет», другой «да». Федор Павлович, сидя за коньячком, спрашивает Ивана «есть Бог или нет?» Тот отвечает «нет, нету Бога». Он обращается к Алеше «Алеша, есть Бог?» Алеша отвечает «есть Бог». Личная трагедия Ивана в том, что у него ум с сердцем не в ладу. Чувством он любит Божий мир, хотя разумом и не принимает его. Из трех братьев наиболее гармоничен Алеша, но и в его цельной натуре есть трещина. Он знает соблазна карамазовского сладострастия, и вера его проходит через горнило сомнений. Религиозная идея романа, борьба веры с неверием, выходит за пределы семейства Карамазовых. Отрицание Ивана порождает зловещую фигуру инквизитора. Утверждение Алеши мистически углубляется в образе старца Зосимы. Сердца людей только поле битвы, а борются Бог и дьявол. Под психологической поверхностью личности Достоевский открывает ее онтологию и метафизику. История карамазовского семейства — художественный миф, в оболочку которого заключена религиозная мистерия. Вот почему в центре его стоит легенда о великом инквизиторе. Достоевский пишет не философские трактаты, не богословскую систему. Он сочиняет роман. Религиозно-философский материал вводится в рамки романического жанра и разрабатывается согласно его законам. строится напряженно-драматическая фабула, в центре которой стоит загадочное преступление. Идеологические массы вовлекаются в вихрь действия и, сталкиваясь, вызывают эффектные взрывы. В «Братьях Карамазовых» религиозная мистерия парадоксально сочетается с уголовным романом. При всей своей философской глубине это одно из самых увлекательных и популярных произведений русской литературы. Стройности архитектоники соответствует мастерская техника построения. Роман начинается краткой проистории. В первой книге «История одной семейки» даются необходимые сведения о помещике Карамазове и трех его сыновьях. Книга вторая «Неуместное собрание» — экспозиция характеров и завязка интриги. Главные действующие лица представлены все вместе в драматической сцене. Без предварительных пояснений и описаний мы сразу вводимся в действие. В келье старца Зосимы происходит первое столкновение между стариком Карамазовым и Дмитрием. Федор Павлович характеризуется своими циническими анекдотами, кощунственными выходками и скандалом. Иван своей статьей о церкви и идеей о невозможности любить человечество. Старец Зосима поучениями и прозорливостью. Земной поклон Дмитрию. Скандал предвосхищает трагическую развязку романа. «Дмитрий Федорович!» — завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович. «Если б только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал вас на дуэль на пистолетах на расстоянии 3 шагов через платок!» А Дмитрий в гневе произносит роковые слова. «Зачем живет такой человек?» Вражда между отцом и сыном показана сразу в высшем напряжении. Катастрофа не только предчувствуется, но и предсказывается. На слова Дмитрия отвечает Федор Павлович. Слышите ли вы, монахи, отца-убийцу? В этой же сцене драматически вводятся 3 линии интриги. Отец Карамазов злобно клевещет на сына, в возвращенном виде изображая его роман с Катериной Ивановной. Страсть Грушеньки и оскорбление капитана Снегирева. Вот в каком страстном и яростном тоне излагается эта экспозиция. «Святейший отец!» — кричит Федор Павлович. «Верите ли, влюбил в себя благороднейшую из девиц, хорошего дома, с состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки. Теперь она здесь?» Она сирота, его невеста, а он на глазах ее к одной здешней обольстительнице ходит. Но хоть обольстительница этой жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характер независимо, крепость неприступная для всех. А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом открыть, для чего он теперь надо мной и куражится, хочет с меня денег сорвать. И дальше о Снегиреве. Господа, представьте себе, есть здесь бедный, но почтенный человек, отставной капитан, был в несчастье отставлен от службы, но негласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременен. А 3 недели тому назад наш Дмитрий Федорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улицу и на улице всенародно избил. Трагедия Дмитрия своими бурными перипетиями, наполняющая роман, показана нам в искаженном ненавистью восприятия отца. Вокруг нее сразу же создается загадочность, повышающее эмоциональное напряжение романа. Тема капитана Снегирева подготовляет тему школьников у Ильюши. Грех Дмитрий будет искуплен Алешей. Предчувствие неизбежности столкновения между стариком Карамазовым и Дмитрием усиливается в сцене между Алешей и Ракитиным, семинарист-карьерист. Приятель Алеши говорит о земном поклоне старца Дмитрию. «По-моему, старик действительно прозорлив». Уголовщину пронюхал. Смердит у вас. Вашей семейке она будет, эта уголовщина. А случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой. И Ракитин заставляет Алешу признаться, что он и сам думал об уголовщине. Видишь, торжествует он, Сегодня, глядя на папашу и на братца Митеньку, о преступлении подумал. Стал быть, не ошибаюсь же я. Образ Дмитрия извращается отцом-соперником Федором Палчем. Образ Ивана тоже соперником Ракитиным. Завистливый и самолюбивый семинарист изображает Ивана подлым интриганом, сидящим в малине и отбивающим у брата его богатую невесту. Читателю снова задана загадка. Фигура Ивана приобретает черты коварства и двусмысленности. В третьей книге «Сладострастники. Конфликт между Федором Павловичем и Дмитрием» раскрывается во всей своей глубине. Денежные расчеты — только повод. Соперничество из-за грушеньки — только внешняя причина к борьбе. Два сладострастника столкнулись. Земляная, карамазовская сила восстала на самое себя. Безмерная, безудержная, безумная, она сметает все препятствия и переступает все границы. Дмитрий открывает свою душу Алёше. Исповедь горячего сердца. Федор Павлович за коньячком делает интимные признания своим деточкам-поросяточкам. Одна исповедь параллельно другой. Это два неистовых движения, стремящихся навстречу один к другому. Столкновение кажется неизбежным.